Восьмое. Страх сковал меня своими липкими пальцами, заставляя озираться по сторонам и снова, и снова, и снова призывать кладенец, но ответа так и не было. «Где же ты?» — прошептала я, продолжая мысленно звать меч. Тьма внутри меня недовольно ворочалась, реагируя на зарождающуюся панику. «Не рекомендую», — сказал мне мужчина, даже не думая остановиться и отпустить меня. «Что именно?» — переспросила я, остановив взгляд на гордом мужском профиле. «Применять ко мне силу», — холодно отозвался он, даже не взглянув на меня. «Я и не собиралась, поэтому к удару готовилась», — не дал он мне договорить, чуть ускоряя свой шаг. «Роксана зря тебя поставила так близко ко мне. Не успела сбежать, ведьма». «Кто такая Роксана?» — прошептала я, заметив, что в конце коридора стал виден просвет, точно обозначая выход наружу. «Ударили вы слаженно, не ожидал». Словно не слыша мой вопрос, мужчина едва заметно качнул головой. «Только сил у вас все равно не хватило. Даже не ослабили толком, лишь разозлили». «О!» — выдохнула я, заметив, как на последней фразе мужчины стены пещеры покрылись тонкой корочкой льда. «Послушайте, Мракокуля, кажется, произошло недопонимание». Как могла твердо произнесла я, пытаясь придать себе более гордое положение, чуть выпрямив спину. Лежа у незнакомца на руках, сделать это было проблематично. Единственное, чего я добилась, — это косой взгляд от мужчины и кривая улыбка, от которой у меня кровь стыла в жилах. Ничего хорошего такой оскал предвещать не может. «Недопонимание», — протянул он, вынося меня на выход из пещеры и пристально оглядываясь по сторонам. «Что именно? Удачная попытка заманить меня сюда? Или, может, ваша неудачная попытка пленить меня? А может, то, что ты не успела сбежать?» «Да не было со мной никого». «Удивительно глупая преданность тем, кто оставил тебя мне на растерзание», — безразлично прокомментировал он, резко опуская руки и выпуская из них меня. «Ах ты ж!» Ощутимо приложившись об землю и лежащие на ней булыжники, я начала медленно подниматься, призывая тьму. Было несколько вариантов того, кто сейчас был передо мной. Первый — Мракокуля. Но этот вариант теперь можно смело вычеркивать. Перестав сдерживать свою силу, я поняла, что передо мной простой человек. В нем не было ничего особенного. Так, возможно, пара ведьмаков в роду затесалась не более. На спрятанную отводом глаз мощь он точно никак не тянул. А значит, оставалось два варианта. Либо он случайно заблудший сюда ведьмачок, над которым кто-то подшутил и забросил сюда, либо... Да какая разница? В любом случае, ему сейчас придет расплата за хамское отношение к самой дочери Кощея. «Роксана самых слабых ведьм королевства собрала, что ли?» — усмехнулся без минуты смертник, окинув меня взглядом. «И что ты собираешься мне этим сделать?» «Ничего ему не делай!» Услышав голос кладенца, я так обрадовалась, что отпустила тьму, развеяв сотворенные чары. Меч стояла чуть позади мужчины, продолжая говорить мне. «Не говори ему ни кто ты, ни откуда. Про меня тем более. Вообще меня игнорируй и не призывай. Про разговоры я молчу. Кир, я понятия не имею, что он такое, но с ним нам не справиться. Я чувствую его связь с Алатырем. Силы... «Даже призывать больше не вздумай». Протянула я, переводя настороженный взгляд с кладенца на мужчину и обратно. «Скорее всего, мы неправильно перевели дневник Велизары», — выпалила меч. «Здесь не сила была спрятана, а вот он. И кто он такой? Я понятия не имею, как и чем это нам грозит. И прекрати на меня смотреть». «А куда ты смотришь?» Тут же спросил у меня, да пусть будет все-таки Мракокуля, если кладенец права. Я проследила, как мужчина обернулся и скользнул безразличным взглядом по входу в пещеру, из которого мы недавно вышли. Клаву он, к моей радости, явно не видел. «Я?» — переспросила, когда взгляд Мракокули снова остановился на мне. «Туда. Я... там вещи забыла». Улыбнувшись, я сделала осторожный шаг в сторону. «Женские мелочи». Еще один шаг. Расческа, платок, личный дневник, пара красивых ракушек. Еще несколько шагов, и я почти дошла до каменного свода. Заберу их и вернусь. Это было единственным разумным выходом — отойти от него как можно дальше и призвать черный огонь, чтобы унести отсюда ноги. Ведь если кладенец права, и спрятали здесь действительно колдуна, предварительно отняв у него кусок силы, коим был Аллатырь, а судя по его фразам, так оно и было. Окружили его ведьмы и какая-то Роксана. Силы лишили, в мрак погрузили. А я пришла и разбудила его зачем-то. А сам Мракокуля, кажется, и не понял, что вообще произошло. «Я быстро». Резко развернувшись, я уверенно вошла в коридор, начиная переходить с шага на бег. Вот только не успела я как следует разогнаться, как врезалась в грудь возникшего на моем пути Мракокули. Отлично. Он еще и перемещаться умеет. «Я разве отпускал тебя?» — спросил этот Мракокуля, схватив меня за запястье, крепко сжав на нем свои пальцы. «Но прогуляться нам все же стоит». Я не успела ничего сделать, как нас окружил рой снежинок, холодя кожу и не давая рассмотреть ничего вокруг. А стоило им осесть и исчезнуть, как я увидела лес. Мы стояли посреди вековых деревьев, в самой чаще совершенно незнакомого мне леса. Мракокуля, как и я, крутил головой по сторонам, осматривая обстановку, и явно был недоволен увиденным. «Плохо дело», — прошептала кладенец. «Кир, мы в лесу твоего жениха». Одновременно с ее заявлением я услышала треск веток, окружающих нас, шишик.